Глава 14. 22 ноября 2998 года до нашей эры. Империя Шумер. Дворец Шахшанор. Артот и Артераид опасливо следовали за хозяином. Сегодня хозяин явно был не в духе. А когда Креол был не в духе, рабы всегда стремились держаться от него как можно дальше. Верховный маг любил снимать стресс, скидывая подвернувшихся не кстати рабов с дворцовой стены, а потом любуясь получившейся лепешкой. Впрочем, он был еще далеко не худшим хозяином. Предыдущий владелец могучих близнецов, рожденных в диких северных степях, их имена означали старший сын и еще один старший сын, своих рабов предпочитал жечь заживо. И не в ярости, а всегда. Ему просто нравился запах горящей человеческой плоти. Поговаривали даже, что он людоед. Но и архимаг Креол с годами становился все хуже. Седовласый старик, в прошлом месяце разменявший 9-е десятилетие, но тем не менее сохранивший в целости и мускулатуру, и рассудок, свирепел буквально с каждым днем. Все чаще у него случались приступы безумной ярости, после которых приходилось заменять часть мебели, а иногда даже ремонтировать дворец. Управляющий Шахшанора буквально дневал и ночевал на арабских аукционах, пополняя человеческие запасы, которые так стремительно расходовал хозяин. Близнецам пока везло. Официально эти двое числились телохранителями Креола. Но за 6 лет, пока они занимали эти должности, им ни разу не довелось действительно пригодиться. Это не означало, что у хозяина не было врагов. О нет, врагов-то у него как раз было столько, что хватило бы на 10. Через каждые 5-6 дней верховному магу приходилось отбивать чью-то новую атаку. Особенно старался его троюродный племянник Трой, в магическом искусстве, почти не уступавший своему дяде. Лично он не являлся к этим стенам еще ни разу. Понимал, что на чужой территории у него нет никаких шансов. Впрочем, по той же причине и Креол до сих пор не отправился к Трою, чтобы разобраться с ним с глазу на глаз. В доме мага, где сами стены пропитаны защитными чарами, победить его очень непросто. Но, разумеется, он тоже насылал на врага тучи проклятий и различных монстров. В прошлом году, когда хозяин спустил на Троя жуткую тварь, которую целых 3 месяца выращивал в самом глубоком подвале, тот почти потерпел поражение. Во всяком случае, неприятных сюрпризов не было уже давно. Дольше обычного. Артот и Артераид сами не застали начала этой вражды. Она началась почти полвека назад. Но им об этом рассказывал Ше Кемша, старейший раб в доме, служивший еще отцу хозяина. А тот уже 60 лет как скончался. По его словам, до того времени Креол и Трой были, если не друзьями, то по крайней мере не враждовали. Даже захаживали порой друг к другу в гости. Вот с такого визита все и началось. Трой, в отличие от своего дальнего родича, отличался редким сластолюбием и держал не 3-4 наложниц, как тогда еще не архимаг, а всего лишь магистр Креол, а несколько сотен. Причем менял он их очень часто. Больная фантазия молодого некроманта губила его любовниц с ужасающей скоростью. Однажды он заглянул в Шахшанор, когда его хозяин отсутствовал. Как уже упоминалось, тогда эти двое еще не враждовали, поэтому трое встретили как гостя, сделав все, чтобы родич хозяина чувствовал себя хорошо. К сожалению, после того, как маг плотно отобедал и как следует выпил, ему на глаза попалась одна из рабынь. Если бы дома был сам Креол или хотя бы его управляющий, беды удалось бы избежать, но никто другой не осмелился остановить мага, возжелавшего поразвлечься с невольницей. Трой пробыл с ней около часа, и когда вышел, весело сообщил, что Онде слегка попортил имущество своего родича и собрата по гильдии. Но пусть тот не расстраивается. Он, Трой, оставил в уплату за нее целую горсть золотых ехров. Никто из рабов ничуть не забеспокоился. Случай был самый что ни на есть заурядный. Оплата втрое превышала нормальную стоимость рабыни. Даже такой красотки, как та эфиопская танцовщица, которую Трой слегка попортил. Все бы обошлось, если бы рабыня не оказалась любимой наложницей Креола. если бы не тот факт, что она носила под сердцем ребенка будущего верховного мага. Если бы не то, что жестокий и вспыльчивый маг, пожалуй, единственный раз в жизни кого-то полюбил. Когда Криол вернулся домой и увидел то, что еще вчера было молодой, красивой женщиной, он впал в такое бешенство, что разрушил половину собственной крепостной стены и перебил не меньше 30 рабов. Припадок еще не закончился, а маг уже летел, в буквальном смысле, к Хишибу, дворцу Троя, чтобы продолжить разрушение там. А надо сказать, что в те времена Криол уже был одним из сильнейших магов Шумера, а Трой еще нет. На следующий день, когда домой возвратился уже Трой, пришло его время получать шок. От его дворца, впрочем, куда меньшего, чем у Криола, остались лишь дымящиеся развалины. Криол разворотил каменную громаду. В живых не осталось ни одного раба, ни одной наложницы. Все они погибли от огня и молний разгневанного мага. Когда же Трой обнаружил тело своего 10-летнего сына, невинный ребенок был утоплен в бадье с расплавленным золотом, а ему в рот Криол засунул маленькую глиняную табличку с тремя словами: «Надеюсь, плата достаточно». Надо сказать, что Криол очень скоро раскаялся в содеянном и даже принес искупительную жертву на алтаре Иштар. До этого дня маг не убил ни одного ребенка. И не просто ребенка, а члена одного из самых именитых родов Империи, его собственного. Юный Эхта тоже ведь приходился Криолу родственникам, и в отличие от своего отца, перед ним ничем не провинился. Но уже ничего нельзя было поправить. Если за разрушенный Хишиб и умерщвленных рабов Криол мог заплатить выкуп, убийство раба в Древнем Шумере считалось мелким преступлением, которое приравнивалось к порче чужого имущества, то смерть сына Трой не простил бы ему ни за какие деньги. Молодой маг возненавидел родича до конца своих дней, а уж ненавидеть-то этот человек умел как никто другой. С этого дня Трой жил одной только местью. Разумеется, он не бросился в лобовую атаку. Трой не был дураком и понимал, что с Криолом ему не тягаться. Он исчез из Шумера почти на 30 лет. Но когда вернулся, неизвестно, где его носило столько лет, но вернулся он уже архимагом и очень быстро занял былое место при императорском дворе. Примерно за год до его возвращения Криол занял пост верховного мага, и Трой немедленно принялся интриговать, пытаясь подсидеть бывшего приятеля, а теперь самого заклятого врага. Встречаясь в башне гильдии, Криол и Трой любезно раскланивались, пряча за фальшивыми улыбками звериные оскалы. Возвращаясь же домой, они немедленно принимались строить козни друг против друга. Особенно старался Трой. За 20 лет Криолу пришлось прикончить столько наемных убийц, что из них можно было сформировать небольшую армию. Среди них попадались самые разные твари, от обычных людей до могущественных демонов. Особенно Артоду и Артераиду запомнился Зом Хакоб. Жуткое существо, похожее на изуродованного кальмара, размером с 4 слонов, поставленных друг на друга. Как уж Трою удалось договориться с этим монстром, неизвестно. Но в прошлом году он выполз из Евфрата и сухим путем дошел до самого Ура. Гигант бился о крепостные стены почти 2 суток, пока Криол поливал его сотнями разрушительных заклятий. То, что в конце концов осталось от чудовища, можно было запихнуть в шкатулку. Но все эти проблемы были, так сказать, привычными. У Криола хватало врагов и без Троя. И не все они были людьми. Демон Элигор, например, который взял в привычку раз или два в месяц заявляться во дворец без приглашения, чтобы напомнить хозяину о каком-то старом договоре. Каждый раз после его визита верховный маг бесновался и крушил мебель, а потом долго колотился головой о стену в бессильной ярости. Сегодня у Криола тоже был гость, но на сей раз приятный. Маг, одетый в расшитую тунику и плащ бирюзового цвета, с большой кожаной сумой, привычно висящей на левом плече, прогуливался на крепостной стене вместе с очаровательной светловолосой дамой в ослепительно-белом одеянии. Ее голос звучал как волшебная музыка, а смех казался звоном колокольчиков. И она явно не была простой смертной. Хотя бы потому, что явилась не через ворота, а просто возникла из ниоткуда. Этих двоих сопровождал бессменный хвостик в виде личного джинна хозяина, Хубаксиса. Вся челядь не переставала удивляться, как хозяин может терпеть это надутое ничтожество. Перед креолом он раболепствовал, но с рабами обращался так, как будто весь Шахшанор принадлежит ему. А ведь этот джинн был таким же рабом, как и они сами. «Послушайтесь своего джинна, друг мой», – звенящим голоском посоветовала дама, ласково улыбаясь мрачному старику. «Его идея – единственная ваша надежда». «Покинуть Шумер?» – скрипнул зубами маг. «Оставить должность Верховного? Оставить мою гильдию? Мой дворец? Все, что у меня есть? Прекраснейшая! Ты спятила!» Телохранители, слышавшие каждое слово, начали возмущенно сверлить спину хозяина глазами. Креол был напрочь лишен такта. Он даже с Императором разговаривал так, будто тот был ничтожнейшим из его рабов. И самое удивительное, что Пресветлый Лугальбанда это терпел. Юный монарх, только в прошлом году сменивший своего отца на троне, относился к Верховному Магу с редким терпением. Он считал его выжившим из ума стариком, который когда-то все же оказал владыкам Шумера несколько полезных услуг. Насчет второго он был прав, но вот насчет первого в корне ошибался. «Это вы спятили», – с не меньшим терпением покачала головой прекрасная дама. «Если вы не послушаетесь моего совета, совсем скоро у вас не будет ни дворца, ни гильдии. Цепляясь за эту никчемную мишуру, вы рискуете лишиться самого главного. Вы уже не молоды, друг мой, а договор, столь неосмотрительно заключенный вами, совершенно четко». «Я помню», – скрипнул зубами креол. «О, двухглавый топор, я отлично помню. Не проходит и часа, чтобы я об этом не вспомнил. Но должен же быть какой-то другой выход». «Его нет», – неумолимо покачала головой женщина. «А что насчет нашего с вами договора? Или вы передумали?» «Передумал? Я передумал?» – фыркнул старик. «Прекраснейшая. Я не откажусь от этого плана, даже если мне предложат место Эбн Шагата». «Ну и?» – с насмешкой посмотрела на него очаровательная дама. «Именно. Как я добьюсь этого, если усну на сотню экций?» «А как вы собираетесь добиться этого сейчас?» – ехидно улыбнулась собеседница мага. Креол мрачно погладил завитую бороду. Похоже, каких-то определенных планов он на этот счет еще не строил. Мол, главное начать, а уж там, как боги на душу положат. «Поверьте, друг мой, сейчас у нас с вами нет ни малейшего шанса. Что вы способны противопоставить нынешнему Ленгу? Императорскую армию? А позволит ли юный Лугальбанда отправить своих солдат неизвестно куда, только ради того, чтобы потворствовать вашей прихоти? Гильдию магов? Большинство ее членов либо ни на что не способные юнцы, либо дряхлые старцы, впавшие в детство. Среди них нет никого, хотя бы отчасти равного вам. А те немногие, что все же могут с вами соперничать, тот же Трой, например». «Трой?» – взревел креол так, что его телохранители испуганно отшатнулись. Обычно за таким воплем следовал всплеск неконтролируемой магии. Впрочем, незнакомка ничуть не испугалась. Кем бы она ни была, креол ей страха не внушал. «Да пусть меня самого сожрут, твари Ленга, если я соглашусь работать с этим порождением червя и гиены. Делиться с ним?» «Вот видите, друг мой, а много ли других сильных магов в вашей гильдии, с которыми вы согласились бы поделиться? Есть ли там такие, которые могут принести пользу? Такие, на которых мы можем положиться? Назовете хотя бы одно имя?» Креол насупился. Некоторое время размышлял, а потом печально вздохнул. «Хекель и Шамшудин мертвы. Хиора ушел от мира. Мейкнони продала душу тому самому Ленгу. Больше во всей этой проклятой гильдии нет никого, кому я доверил бы защищать свою спину». «Тогда как вы собираетесь действовать? Может быть, договоритесь с джиннами? Великий хан точит на вас зуб с тех пор, как вы похитили у него это жалкое нечто, ошибочно именуемое джинном». Хубаксис, услышавший последнюю фразу, оскорбленно фыркнул, но возражать не осмелился. Более того, он поднялся повыше, а потом и вовсе исчез в безоблачном небе. Креол не слишком любил, когда Джин подслушивал его разговоры с этой гостьей. «Я подумывал о соглашении с Хвитачи», – осторожно заметил Креол. «Еще того лучше. Это всего лишь означает променять гиену на льва. Хвитачи равнодушны к нашему миру, но сейчас они сильны как никогда. Пригласите их сюда, они сожрут Лэнг и закусят нами. Что, по-вашему, достанется нам с вами после того, как по Лэнгу пройдется зеленый огонь?» «Но Мардук же как-то справился», – прищурился Креол. «Вы, к сожалению, не Мардук», – усмехнулась его собеседница. «Мардук был высшим, а вы всего лишь архимаг. У Мардука было 50 эмблем, а у вас всего лишь жалкий джин. У Мардука была огромная армия, а у вас только небольшой отряд стражи и горсть послушных лично вам демонов. Мардуку покровительствовали все боги 9 небес, а вам помогаю одна я». Креол почувствовал себя оплеванным. Он бессильно скрипел зубами, не смея поднять глаз на ту, кого называл прекраснейшей. «Ты хочешь сказать...» – с трудом выдавил он. «Что через сотню экций у меня все это появится? Как же интересно!» «Не появится, конечно же», – улыбнулась дама. «Но вы, во-первых, освободитесь от контракта с Лэнгом. Это уже плюс. Во-вторых, такой длительный сон скажется положительно на вашем теле, разуме и даже душе. Сейчас вы мне откровенно не нравитесь». «Это чем же?» Тут же оскалился Креол. «Вы слишком легко теряете равновесие. Чрезмерная вспыльчивость вредит», – строго заметила его собеседница. «А смерть и воскрешение очищают душу. Кому знать это, как не мне? Но главная причина, по которой я это затеяла – сейчас Лэнг все еще слишком силен. С тех пор, как мой Мардук запечатал переход, Азактот и остальные очень ослабли, но они все еще сохраняют значительную часть прежнего могущества. Слишком значительную для нас двоих. Однако они продолжают слабеть, друг мой, слабеть. Медленно, но неотвратимо. Увы, вы смертны. Вам вряд ли удастся дожить до тех времен, когда они ослабеют достаточно, чтобы мы могли бросить им вызов. Но если вы последуете совету вашего джина, должна признать, иногда даже такое ничтожество может принести пользу». Креол задумался. Крепко задумался. Ему очень не хотелось бросать все то, что он накопил здесь за 90 лет. Шахшанор – дворец его отцов. Хоть и пришлось отстраивать практически из ничего целых 4 раза, все же был настоящим домом. Креол здесь родился и вырос. Здесь он прожил долгие годы. 100 экций. Это большой срок. Вздохнул Креол. Ну не 100, а всего лишь 83. Поправила его очаровательная собеседница. Нам ни к чему усыплять вас слишком надолго. Может получиться, что за эти годы умру даже я. Того срока, что обозначен в вашем контракте, вполне достаточно. Все равно это очень долго. Мир ведь изменится. Все, кого я знаю сейчас, умрут. Почти все. Я буду там один. Совсем один. А почему бы вам не захватить с собой это одноглазое создание, которое так противно пускает слюни, когда видит меня без одежды? А из уши, что ли? Удивился Креол, с трудом припомнив имя своего раба-банщика. Кроме банных рабынь, он был единственным в этом доме, кто видел прекрасную гостью нагишом. Да и ему это позволялось лишь потому, что Айза Ши лишился мужского достоинства еще до того, как научился толком разговаривать. К тому же, он действительно был одноглазым. «Он-то мне зачем сдался?» «Нет, друг мой. Разумеется, я имела в виду не этого безмозглого евнуха», – улыбнулась дама. «Я говорила о вашем джине. Хубаксис, кажется». «А, он...» Недовольно скривился Креол. Мак и сам не понимал, почему до сих пор не избавился от Хубаксиса. Польза, которую он все же иногда приносил, была так ничтожна по сравнению с его умением доводить до белого коленя, что любой другой мак на месте Креола давным-давно отправил бы Джина обратно в его мир, навстречу позорной казни. Заодно и с великим ханом бы помирился. Владыка джиннов не из тех, кого следует иметь среди недоброжелателей. «Он не займет много места», — усмехнулась прекраснейшая. «И его даже не придется включать в заклинание. Джинны могут впадать в спячку самостоятельно». «Я знаю», — недовольно поморщился Креол. «Хорошо, я сделаю, как ты говоришь. Думаю, надо будет построить гробницу. Прочную гробницу». «Самое главное – тайную гробницу», – строго заметила дама. «Вам придется очень расстараться, чтобы защитить ее от ваших недоброжелателей. Впрочем, здесь я полагаюсь на вас. В ваших интересах, чтобы…» «Хозяин, тревога!» – заорал Артот, метая в воздух короткий дротик. Креол посмотрел вверх, и с его пальцев тут же сорвалась ослепительная молния. В воздухе металось около полусотни тварей, похожих на крупных горгулей. Темно-коричневая змеиная чешуя. Морды, отдаленно напоминающие львиные. Перепончатые крылья. Скрюченные когти на лапах. Еще секунду назад ничто не предвещало угрозы. Они появились будто из воздуха. «Кимедины!» Гаркнул Креол, вскидывая жезл и активируя еще какое-то заклинание. «И это все, на что ты способен, Трой? Поднять щиты! Открыть кристаллы! Выпустить планетников!» Артот и Артероид послушно помчались выполнять приказания хозяина. Джин Хубаксис замельтешил возле Креола, получил подзатыльник от разгорячившегося мага и снова исчез. Кимедины быстро сориентировались, сбились в плотную кучу и помчались прямо на Креола, угрожающе выставив жуткие когти. Прекраснейшая отступила на несколько шагов, но не сделала ничего, чтобы хоть как-то помочь архимагу. Впрочем, тот особо и не беспокоился. Жезл мага выпустил еще одну молнию, и один из кимединов упал куда-то за стену с диким воем. Но остальные ударили прямо в Креола. Ударили и отскочили. За мгновение до того, как когти передних кимединов коснулись мага, вокруг него вспыхнуло оранжевое сияние мерцающего доспеха. Твари взвыли от боли и вновь взмыли вверх, где еще одного достала молния Креола. Снова и снова кимедины пытались дотянуться до своей цели, но вновь напарывались на мерцающий доспех и отлетали с криками. А тут еще на всех пяти башнях дворца поднялись крупные ромбовидные кристаллы, а в центре внутреннего двора раскрылся огромный квадратный люк. «Убить их всех!» Скомандовал Креол, вытаскивая из сумы пухлый пергаментный том в обложке из потускневшей меди. «Я вам покажу, как правильно финики собирать!» Кристаллы одновременно выстрелили в копошившихся в воздухе кимединов ярко-зелеными лучами. Две твари упали, поджаренные до состояния шашлыка. Вслед за первым залпом последовал второй, третий. Из открывшегося люка вылетел десяток существ неизвестного вида. Неизвестного, поскольку каждого из них окружала небольшая грозовая туча, а сами планетники оставались невидимыми. Существа молча ринулись к кимединам, и две стаи смешались. Кимедины рвали планетников когтями, планетники били кимединов током. «Вот оно!» Восторженно выкрикнул Креол, отыскав в книге заклинаний то, что искал. «Ну, Трой, тебя ожидает сюрприз. Кимедины, кимедины! Подданные огни Бога, Бога вашего прославляю я. Да возопят кимедины, пожирающие кимедины. Прими мое жертвенное возлияние, огни. Кимедины, кимедины, подданные огни Бога. Волю вашу разрушаю я. Да возопят кимедины, одержимые кимедины. Прими мое жертвенное возлияние, огни. Кимедины, кимедины. Подданные огни Бога, вас себе подчиняю я. Да возопят кимедины, покорные кимедины. Прими мое жертвенное возлияние, огни». С каждой фразой Креол рассеивал в воздухе зеленоватый порошок, оставляющий после себя радужное сияние. И как только было дочитано последнее слово заклинания, кимедины, как по команде, перестали сопротивляться планетникам, а кристаллы опустились на свои прежние места. Уцелевшие кимедины приземлились на крепостную стену и смирно расселись вокруг Креола, взиравшего на них с язвительной усмешкой. Их осталось 30 с небольшим. Трое погибли от молний Криола. 10 были уничтожены лучами защитных кристаллов. И еще 5 были убиты планетниками. Впрочем, планетников тоже осталось лишь 7. «Кому вы теперь служите, кимедины?» — насмешливо спросил у них Криол. Кимедины не умели разговаривать, и маг это отлично знал. Но они смотрели на него с такой преданностью во взорах, что и дурак догадался бы, кому они теперь служат. «Отправляйтесь к своему прежнему хозяину», — приказал Криол. «Ведите себя, как ни в чем не бывало. Притворяйтесь, что вы по-прежнему преданы ему. И как только у вас появится удобная возможность, убейте его». Кимедины захлопали крыльями, поднялись в воздух и с тихим свистом исчезли. Демоны из далекой Индии предпочитали пересекать большие расстояния не на крыльях, а немного другим способом. «Ну как, прекраснейшая?» — гордо обернулся к собеседнице Криол. «Можно со мной иметь дело?» «Вы впрямь считаете, что эти глупые твари смогут выполнить такой сложный приказ?» — недоверчиво покачала головой та. «Конечно нет. Но они доставят Трою несколько неприятных минут, а большего мне не нужно. Даже если он ухитрится вновь подчинить их себе, в чем лично я сомневаюсь, ко мне он их больше не пошлет. Нет, прекраснейшая, Трой будет выдумывать что-нибудь новенькое». Криол перекинулся через стену и с удовольствием посмотрел на валяющиеся трупы кимединов. Выглядели они хуже некуда. Почерневшие, обуглившиеся. Более или менее целым остался лишь один, самый первый, убитый метким броском дротика. Даже простому рабу удалось убить одного из этих полудемонов. «Кимедины», — хмыкнул Криол, разглядывая труп. «Поодиночке они стоят не больше, чем вот этот сломанный дротик. Вот когда они собираются в стаю...» «На что же рассчитывал тот, кто их послал? Неужели Трой надеялся, что им удастся убить вас, друг мой?» «Конечно нет», — осклабился маг. «Чтобы убить меня, потребовалось бы по меньшей мере 5 таких стай. Хотя нет. Заклятие подчинения не делает разницы между одним и 1000. Сколько бы их ни было, всех бы постигла одна участь. Вот если бы это были разные демоны... Неделю назад Трой посылал против меня Редехора. До него был кровавый голем. Еще раньше сюда являлось стадо Верик, а в прошлом месяце – наемный убийца из Египта, верхом на гигантском грифоне. Если бы Трой послал их всех разом, вот тогда может быть». «Почему же он этого до сих пор не сделал?» Прекраснейшая удивленно изогнула брови. «По той же причине, что и я», – пожал плечами Криол. «Мы с Троем кровные враги. В случае моей смерти он ничего не выиграет». «Кроме титула Верховного?» «Да, верно», – озадачился Криол. «Да, верно, он желает получить его. Но это не важно. Главное то, что мы с ним жаждем убить друг друга лично. Придет время, и мы сойдемся в поединке. И вот тогда я его убью». «Тогда зачем же все это?» — указала на трупы кимединов прекраснейшая. «Разведка. Мы прощупываем друг друга, выискиваем слабые места. Знание противника – половина победы. К тому же, каждое чудовище, которого я посылаю против Троя, немного ослабляет его». «Вот как? А те, что посылает он, они ослабляют вас, друг мой?» «Меня?» – довольно осклабился Криол. «Вот уж нет. То, что не убивает меня, делает меня сильнее, прекраснейшая. Я же все-таки маг». Дама насмешливо улыбнулась. Пару секунд Криол непонимающе смотрел на ее улыбку, а потом до него дошла вопиющая нелогичность его слов. «Чрево Тиамат», — раздосованно пробормотал маг. «Впрочем, неважно. Я предпочитаю сражаться с достойными противниками. О, прекраснейшая! Мы строим вражду им уже столько лет. Клянусь Мардуком, мне будет не хватать этой войны, когда я покину Шумер. Вот уж не подумал бы». «Так вы все же решились, друг мой?» — нетерпеливо перебила его дама. «Вы будете строить гробницу?» «Придется». Креол вновь нахмурился. «Но мне непонятно, зачем я вообще тебе понадобился? Неужели у богов не хватает своих воинов? Чем плох тот же Мардук?» «Вы сами только что ответили на этот вопрос. На лицо прекраснейшей набежала тень. У нас те же проблемы, что и у вас, чародеев. На чужой территории мы стоим немного. Даже хуже. В Ленге я стану слабее простой смертной, а Йоксатхотх утратит все свое могущество на 9 небесах. Для того-то боги и используют таких смертных, как вы, друг мой. Демоны Ленга некогда обратились к небезызвестному вам Азактоту, а 9 небес, в свою очередь, вручили свою судьбу Мардуку Двуглавому Топору. И тот, и другой выполнили свою задачу. Но после этого они сами превратились в богов. И, как ни парадоксально, стали бесполезны. Поэтому теперь мне нужны вы. Вы согласны?» Креол явно остался доволен. Он наконец-то получил объяснение на самый сложный вопрос. Почему? Почему боги не разбираются между собой сами, а все время просят помощи у смертных? Разумеется, он отлично знал ответы без этой богини, но ему было очень важно услышать подтверждение из ее уст. «Я согласен, прекраснейшая», — ухмыльнулся он. «Вот и славно. Тогда вот что я вам скажу. Вы должны соблюдать максимальную тайну. Обрежьте языки рабам, которые будут строить ваше убежище, а по окончании строительства убейте их. Пожалуй, стоит использовать чужеземцев, у которых нет родни и друзей в Шумере. Не привлекайте демонов и джиннов. Нет гарантии, что они будут хранить вашу тайну. Вообще не применяйте при строительстве магию. Вас могут услышать ваши враги. До самого последнего момента не приближайтесь к строительству сами. Пусть ни одна живая душа не узнает, что вы этим занимаетесь. Окутайте вашу гробницу заклятием высшего скрытия. Я понимаю, что за него придется дорого заплатить, но оно обеспечит максимальную надежность. «Думаю, я построю ее. «Не говорите даже мне!» – повысила голос прекраснейшая. «Вообще не называйте место вслух. Не берите с собой много вещей. По ним вас могут отыскать. Захватите только то, без чего вы не сумеете обойтись. Когда же вы проснетесь? Думаю, вряд ли удастся рассчитать время вашего пробуждения с высокой точностью, поэтому на всякий случай назначьте немного больший срок, чтобы окончательно разорвать договор с Ленгом. Первая половина нашего плана – целиком ваша забота. Я не стану разыскивать вас. Вы сами меня разыщите после того, как построите Кацебу. И обязательно проведите разведку в Ленге после пробуждения. Как вы знаете, мне туда вход воспрещен». «Думаю, я дождусь начала трехгодичных празднеств», – задумчиво кивнул Креол. «Постараюсь проснуться за месяц-полтора до начала очередного созыва. Тогда я смогу проникнуть туда, не вызывая ни малейших подозрений».